Глава 10. Ника. В понедельник перед началом учебы в академии мечусь туда-сюда, между своей комнатой и столовой. Только бы ничего не забыть, все взять и успеть вовремя. Слышу в другом конце коридора хлопок двери. Значит, Дан вышел из душа. Вчера мы виделись с утра и днем, когда я по просьбе бородачей приносила в мотосалон испеченные булочки с повидлом, еще горячие с пылу с жару. Ну и кофе, само собой, разумеется, для их главаря. Забочусь о ней добраться, как о родном. А он ворчит, но хоть уже по-доброму. «Рано ты сегодня, Ника!» Показывается Дан на пороге столовой в коротких шортах и футболке, плотно облегающей перекатистые мышцы торса и широкие плечи. Да уж, красавчик хоть куда. Теперь бы еще щеки для бекона спрятать. В такой одежде его можно увидеть лишь дома. Вне стен своего личного логова, в которое меня случайно занесло. Он упакован, несмотря на лето, в кожаную или джинсовую одежду и обязательно черного цвета. Ловлю на себе беглый взгляд темно-карих глаз, окутывающий из головы до ног. Под его такими осмотрами в последние пару дней чувствую себя больше, чем неловко, и есть еще что-то, сама не пойму что. «Так мне же на курсы...» Первый день учебы в мегаполисе. Напоминаю ему, хотя кто я такая, чтобы еще запоминать лишнее. Была бы похожа на байк, может, не забыл тогда. Тут же представляю свою голову в иллюстрации вместо руля. Пусть еще не 1 сентября, когда начнутся основные предметы, но тоже важный день. Там будут все, кто поступил и продолжит со мной обучение. Декан придет и... С этим ясно. Прерывает он мою болтовню. «Тогда почему ты еще здесь?» «А покормить тебя?» Удивляюсь его странному вопросу. «Надеялся избежать овсянки? Нетушки». «Давай уже, что поделать с твоей приставучестью?» Далеко не радостным, обросшим легкой щетиной лицом, он падает на стул. «Бородатым байкерам пирожки да булки, а мне кашу. Вот так всегда справедливость ко мне зад подсовывает». Игнорирую намеки с наездами и подставляю недобратцу тарелку. Как-то незаметно для себя уже привыкаю к неприступному байкеру, и вчера вечером мне даже не хватало его ворчания. Дан с бородачами присутствовали на своих байкерских сходках, которые происходят каждое воскресенье. Великаны мне уже обо всем рассказали за поеданием булок. От Дана же не дождешься объяснений, где он пропадает по вечерам. Кажется, у меня скоро зависимость ворчательная разовьется по его милости. «Если для тебя такой важный день, могу подвести до академии». Предлагает мне свои услуги, только я-то знаю, на чем. Чуть остатками чая не поперхнулась. «Настолько рисковать я не хочу. Понимаю, пора уносить ноги, пока розовый шлем на меня не напялили. Времени много до начала, не беспокойся. Даже пешком бы успела, дороги только не знаю». «Как хочешь, мне же легче». Прозвучало несколько резче, и он нервно заработал ложкой. Да так, что и тарелка опустела. Само как-то вырвалось по привычке. «Ну вот и молодец, как рогатый удалец. Так я Яшку всегда хвалила, когда все съедал». Под расстрелом округлившихся, мечущих свирепые молнии глаз, сбегаю быстро и бесследно. Не то еще что-то ляпну, и тогда уж точно получу от недобраться за свои душевные комплименты. Сойдя с автобуса, прибавляю шагу. Мысли про Дана заменяют волнение предстоящей встречи с однокурсниками. И елки-моталки, что же мне никак дозвониться не получается? Уже спокойствие меня покинуло. Скорее всего, что-то плохое случилось. У меня есть возможность выяснить, вот только выдавать раньше времени себя не хотела. Это ж начнутся расспросы, ответы на которые обманом отвечать не могу. Но, видимо, другого выхода нет. Чует мое сердце, беда приключилась. В аудитории для первой лекции уже собралась половина группы. К моей радости и облегчению не только мужской части. Девочек меньше, как и везде в компьютерных направлениях, но хоть есть, и то, слава богу. Подсаживаюсь к одной из девочек на свободный стул. С виду скромная, темно-русые волосы намотаны в гульку, просто одета и в очках, которые придают ей очень умный вид. «Тебе тоже повезло поступить сюда после колледжа?» Начинаю первое устанавливать контакт. «Это не мне, а Академии повезло, что я сюда поступила!» Чуть припускает она на нос очки, давая понять, сравнение нас недопустимо. «Но я же в своем репертуаре. Горит в одном месте, пока не разберусь, что к чему». «Почему ты тогда экзамены сдавала, как все?» Тушу так свое любопытство, пытаясь понять, чем она от меня отличается. «Формальности не более того. Выдает умнейшая, такой я ее теперь вижу, деловым тоном. Перед тобой лауреат премии всемирно известной компьютерной компании. Мои иллюстрации даже в двух книгах печатных разместили у популярного автора». «Во, блин, принесло меня к талантищу звезды заслонять». Не стала называть свое имя для большего знакомства. Такая неизвестная и непопулярная, как я, все равно умнейшую не заинтересует. Поэтому просто переключила внимание на преподавателя. Перед последней парой на перемене мне позвонила Лера. Первой мыслью возникло, что бородачи попросили булки опять испечь и через нее передают. Беру трубку, прикидывая, успею ли после занятий встать у плиты и нужно ли еще муки докупить. «Привет, Лер, я еще на учебе, скоро домой». Сразу выпаливаю, что долго не задержусь. «Привет», — отвечает она веселым голосом, и на фоне слышно еще женские голоса, переругивающиеся между собой. «Звоню тебе не из мотосалона. Мне надо было заехать к своему индюку, в смысле, любимому мужу, а тут бабки спорят. Но я бы и без уточнений поняла, кто такой индюк. Они очень смешная парочка». «Так вот, если хочешь, приду к тебе и прогуляемся немного по центру. У меня пока все равно арт на стене должен подсохнуть. Время свободное появилось для дальнейшего знакомства тебя с мегаполисом». «Ух, круто!» Дан с Лерой без проблем отпускает. «Сегодня прямо везучий день». «Поняла, поняла, что ты рада!» — хохочет она после моего счастливого визга под косыми взглядами однокурсников. Ругня бабок из офиса ее мужа усиливается, и Лера скорее прощается до встречи. Возвращаюсь в аудиторию. На слайдах мелькают картинки построения линий в графической плоскости. Старательно все записываю под занудные комментарии себе под нос соседки по столу. В следующий раз подсяду к кому-нибудь другому. Первое знакомство, как и блин, комом прошло. На курсе еще полно студентов, найду кого и попроще. В любом случае, совсем одной не останусь. В буфет смогу ходить с Аней и Лерой, хотя они и на другом факультете, но помещение-то у нас одно. После звонка выхожу во двор и сразу же натыкаюсь на болтающую по телефону Леру. Судя по тону, с боссом. «Предупредила твоего надсмотрщика, что мы задержимся», — говорит она после того, как отключает вызов. «Пошутила, что утром придем». Так крику было, чуть не оглохло. Костя тоже разорался, когда пригласила его болеть за меня на мотогонках. Ну что за мужики, шуток совсем не понимают. Комплиментов тоже. Подхватываю я, вспоминая утреннюю реакцию Дана. Еще б немного, и в меня могло полететь посудное оружие в виде ложки или тарелки. Сегодня Лера ведет меня другим путем. Вглубь улиц от центрального проспекта тянутся сохранившиеся за несколько веков улочки. Дома с конусными крышами и лепниной на стенах, будто переносят в дух прошлого времени, о котором много читала и видела в фильмах. На предложение сходить в кофейню у меня не возникает вариантов ответов. «Хочу!» Так я реагирую почти на все в мегаполисе. Но то, что касается узнать о городской жизни, больше. В остальном веду себя с осторожностью. «Так странно!» Тяну я, когда мы присаживаемся за столик на улице, прямо недалеко от дороги. Прохожие мимо ходят, а столики кофеен и ресторанов повсюду расставлены, занимая проход. «Летом так только происходит», — поясняет Лера. «На то и расчет, чтобы прохожие почаще приземлялись. У нас местные жители любят в обеденное время и вечером заглянуть в кафешку или с утра перед работой посидеть с чашечкой кофе». Я рассматриваю вдаль тянущиеся столики. Людей действительно много. Почти все занято. И никто не смотрит, кроме меня, по сторонам с безразмерным любопытством. Нам приносят в высоких стаканах какао и красиво оформленное желе. 100 раз такое ела дома, но здесь все кажется во столько же раз вкуснее. «Предлагаю в булочной купить бородачам какую-то выпечку, чтобы хоть сегодня тебя не доставали, а то они уже ждут не дождутся новой порции пирожков, знаю я их». Лера продолжает описывать мне смешные просьбы бородатых байкеров Дана, а я одновременно слушаю, ем и, не переставая, верчу головой, все еще рассматривая очень разную публику. Мое внимание притягивает вначале многодетная семья за столиком чуть дальше от нас. Затем рядом с ними пара, которая кормит друг друга мороженым. Умиляюсь даже такой картине. Парочка и семья с детьми встают, покидая кофейню, и открывается ряд столиков за ними. А еще открывается мой рот. Вот только желе вываливается из ложки, так и не попадая куда надо. «Ника, у тебя все в порядке?» Подает мне салфетку Лера, встревоженно глядя на ошарашенную меня. «Да, то есть нет-нет-нет», путаюсь срывающимся голосом, в груди прямо тяжесть такая сковала. «У меня вообще ничего не в порядке. Теперь я знаю, какая беда приключилась».